«Это ненадолго», — задумчиво пробормотал Роджер Сакай, глядя, как уменьшается в размерах белый шарик безымянной луны. Уже давно усохло до точки крохотное пятнышко катера, в котором остался Сигуре, а капитан все не мог оторвать взгляд от вирт окна. «Подожди немного, малыш, и я обязательно за тобой вернусь. Обещаю». От сентиментально-тоскливых мыслей капитана отвлекло шипение входной мембраны. «Капитан, мы готовы». Роджер вспомнил, что приказал команде явиться в рубку куровоза через полчаса после взлета. Он даже заготовил небольшую воодушевляющую речь, но сейчас его хватило только на одно единственное слово. «Кладоискатели», — процедил Роджер, оглядывая экипаж. Ему очень хотелось добавить еще пару эпитетов на японском и почему-то на русском, но капитан сдержался, ограничившись закатыванием глаз в стиле «век бы вас не видать». «Но мы же действительно собирались искать клад», — удивленно сказал Фрэнк. «Тогда где твой заступ и мешок?» — саркастически осведомился Роджер. «Настоящий кладоискатель просто обязан иметь при себе что-то подобное. Это во всех фильмах показывает. Еще в отряде непременно должен быть одноногий. Или хотя бы одноглазый, а у нас его нет. Непорядок». «Шуточки у вас, капитан», — пробормотал навигатор, на всякий случай прячась за выклинченное у Винни лучевое ружье. Сам пилот, успевший облачиться в любимый бронескафандр, ограничился тем, что опустил лицевой щиток. «И?» — Роджер моргнул. «Что это у вас за шапочки?» «А, вы заметили, капитан?» — заулыбалась Джилл. «Это я придумала, когда вы сказали, что нам надо будет маскироваться под геологов. И сама связала. Здорово ведь получилось, правда?» Судя по результату, на сей раз припадок романтизма у блондинки протекал в особенно тяжелой форме. В мешанине петель и узлов угадывалось что-то смутно знакомое, но мало похожее на те шапочки, варежки, свитерки, которые регулярно присылала для маленького Роджера одна из его бабушек. И уж совершенно точно те вещи не были связаны из световодов. «По-моему, отличная идея», — уже чуть менее восторженно добавила мисс Отвертка. «Разве про людей в таких шапочках можно подумать что-то нехорошее?» Винни поспешно затемнил щиток до полной черноты. «Можно», — после затянувшейся почти на минуту паузы сказал капитан. «Я вот, к примеру, думаю». Что именно пришло ему в голову, капитан уточнять не стал. Джилл и без того выглядела до нельзя расстроенной, то есть девочкой лет 12, у которой злой дядя только что забрал последний леденец. «Я пытался сказать, что получилось чересчур авангардно», — вставил навигатор, «но меня, как обычно, никто не слушал». Механик громко засопела. «Все так плохо, да? А я старалась, хотела сделать вам сюрприз». Расстроенная Джилл протянула капитану нечто похожее на мелкого дикобраза. Мирно лежавший на приборной панели Петрович, завидев потенциального соперника, вскочил, распушил иглы, став похожим на колючий шарик раза в три больше прежнего, и тихо заворчал. «Спасибо, лейтенант, но...» По глазам навигатора было видно, что капитана он числит форменным людоедом. Щиток у Винни по-прежнему оставался зачернен, но, судя по легкой дрожи шлема, пилот сейчас хохотал во всю глотку. Роджер тяжело вздохнул и осторожно взял дикобраза за спинку. «В следующий раз все будет иначе», — мысленно поклялся он, одновременно пытаясь понять, где у этого низ, верх и как оно вообще надевается. «В следующий раз я наберу себе экипаж из киборгов, нет, из андроидов, причем как можно более старых и примитивных моделей, лишенных даже намека на индивидуальность». «Давайте я помогу», — предложила мигом повеселевшая мисс Отвертка. «Это же просто, вот, смотрите». Смотреть капитану сейчас хотелось только на какую-нибудь неотражающую поверхность, поскольку приборная панель с многочисленными экранчиками, а уж тем более иллюминаторы, отражали как раз очень хорошо. Роджер вызвал на одно из вертокон планетарный атлас и растянул его на максимальную ширину. «Итак, вот наша цель. Похоже на шкуру Ахолоса с Миранды». После минутного разглядывания картинки сказал Винни. «Серые пятна, синие пятна и маленькая красная дырка от пули. Это Грэм, что ли, сварганил?» «Да», — подтвердил Роджер. «Орбитальные снимки от Грэма, обработка его же. По данным из разбитого корабля, база находилась, и, надеюсь, по-прежнему находится, в этом районе». Капитан указал на красное пятнышко, и Искин тут же укрупнил изображение. «А более детальной карты нет?» — прищурился Винни. «По этой даже Не разобрать, лес там или поле. Нет, и похоже, нам придется составлять ее самим. До сих пор это никому попросту не было нужно. В инфранете есть только общие 50-летней давности сведения. Дата обнаружения — планета условно-земного типа B1, биологическая активность низкая, эволюционный уровень 3.5. «Одни водоросли, что ли?» — спросил Винни, снимая шлем, под которым тоже оказалась треклятая шапочка. «Эх, а я уж думал, поохочусь с флайера, как на Камацу. Помнишь, капитан?» Роджер помнил, да еще как. Тогда Винни уговорил его поохотиться на рухов, гигантских орлов, способных утащить, если не заявленного в легенде слона, то слоненка точно. Одна из птиц ударила по флайеру крылом, и следующие полминуты капитан провел в свободном падении, старательно отгоняя мысль о возможной неисправности парастата. Нет, водоросли — это второй уровень. Начиная с третьего, жизнь уже выходит на сушу, произнес он вслух. В любом случае крупных биоформ там быть не должно, так что наш ежик имеет все шансы оказаться самым большим и опасным хищником. Винни разочарованно вздохнул. Стоявший рядом с ним Фрэнк, наоборот, довольно закивал. «Ой, так там можно будет спокойно искупаться и позагорать», — обрадовалась мисс Отвертка. «От солнца зависит», — хмыкнул Винни. «Может, на купальник еще и скафандр надевать придется». «И мы пока не знаем, точно ли она необитаема», — напомнил Роджер. «В реестр вносят лишь официально зарегистрированные поселения с числом жителей не менее 500 разумных существ, а более мелкие — только по их заявке и за отдельную плату. Там запросто может оказаться какая-нибудь деревушка, а то и военная база». «Поэтому маскировка, маскировка и еще раз маскировка», — поддакнул Винни, закатывая глаза и одновременно сдвигая шапочку на лоб. «Кстати, разведспутник собран, все согласно приказу, Кэп. Сбросим его при проходе по касательной, а сами пойдем по вытянутой эллиптической орбите». «Правильно». Убрав часть планетарной карты, капитан начал поочередно переключать камеры внешнего обзора. Самодельный спутник обнаружила третья. Правда, о том, что это именно спутник, Роджер догадался методом исключения. «А обтекатель где?» «Зачем?» — удивился Винни. «На 3-4 витка на низкой орбите и так хватит. А потом дадим корректировочный импульс и уведем вверх». В 3-4 Роджер не поверил. Конструкция в виртокне выглядела настолько хлипкой, что, по мнению капитана, после первого же витка от нее должны были остаться только титановая рама от койки да приваренная к ней двигательная система из двух баллонов, трубы и ведра. «Учти, если эта штука не успеет передать все нужные данные, на втором витке я уже тебя на невидимки сброшу», — пообещал капитан. «И пока у меня не будет картинки с разрешением хотя бы 5 метров, подбирать не стану». За иллюминатором капитанской каюты колыхался густой сизый туман. Что-либо разобрать сквозь него не удавалось, и Станислав очень надеялся, что с восходом солнца эта дрянь рассеется. Анализаторы показывали, что туман безвреден, а значит, терзаемого жаждой познания Владимира он не остановит. Придется устанавливать базу в промозглой сырости. Посадка прошла успешно, хотя с поиском прогалины действительно пришлось повозиться. Сверху лес напоминал пушистую серую плесень, сплошь затянувшую землю, и только после снижения выяснилось, что там стволы больше метра в диаметре. В корабле и снаружи было тихо-тихо, только вверху едва слышно гудел генератор силового поля, колпаком накрывающего транспортник. «Пойду-ка чайку хлебну, пока все спят», — решил Станислав, снимая с крючка фуражку. Не то чтобы у него голова мерзла, однако приходилось соблюдать корабельные традиции. Капитан может ходить хоть в пижаме и тапочках, но непременно при фуражке, иначе собственная команда не поймет. Как выяснилось, бессонница мучила не только Станислава. Из-под капитанского кресла торчала попка Полины. Ладная и аппетитная, но совершенно здесь неуместная. «Хм!» — исключительно фальшиво кашлянул в кулак капитан. «У меня щурек пропал!» — жалобно хлюпнула под креслом. «Мося! Мося! Кать-кать-кать!» «Кто? Щурек?» — изумился Станислав. По его скромным биологическим познаниям, щурькам полагалось летать, а не ползать по полу. «Нет, щурек. Эндемик из бессолнечной долины на Варте. Это такое...» Девушка, выглянув беспомощно, обрисовала руками нечто размером с крысу. «Ну, вроде бурундука, только без хвостика». «А почему я раньше его у тебя не видел?» «Так я не показывала. Да вдруг бы вы меня с ним на корабль не пустили?» Станислав наверняка бы не пустил и теперь только сурово хмыкнул. Но девушка вылезла из-под пульта с таким печальным видом, что ругать ее не повернулся язык. «Он хоть кобелянам не погрызет?» «Вряд ли», — неуверенно сказала Полина. «Но вообще-то он всеядный и колбасу любит». «Так это в твои блюдечки я вечно вступаю», — сообразил Станислав. У девушки горестно задрожали губы, и капитан пошел на попятный. «Найдется твой щурек, с корабля ему деваться некуда. Как он хоть выглядит? Предупрежу ребят, пусть высматривают». «Серенький, в проплешинах», — благодарно зачастила Полина. «Уши большие и лысые, лапки кривые, глаза красные, раскосые, и между ними третий, недоразвитый. Теплочувствительный. Только скажите, чтоб они Мосю руками не хватали. Он кусается и царапается. И вообще дикий, так что подзывать его, честно говоря, бесполезно». «А зачем он тебе такой нужен?» — поразился капитан. «Ну как зачем?» — округлила глаза лаборантка. «Он же лапочка». Чай едва успел завариться, когда в коридорчик между каютами вышел Теодор. В одних штанах, с закачанными под лоб глазами и вытянутой перед собой рукой. Одной, в отличие от лунатиков. «Тед!» «А?» — пилот повернулся на голос. «Доброе утро!» — с нажимом сказал капитан, надеясь, что Тед сам сообразит, наконец, воспользоваться зрением. «Ага», — зевнул парень, ловко нашарил нужную кнопку и скрылся в уборной. Станислав мысленно возблагодарил высшие космические силы, что корабль уже стоит на планете. Как слепой пилот поведет его обратно, капитан старался не думать. Завтрак прошел в приподнятом настроении. Всем не терпелось оставить свой след на тропинках далекой планеты, и одновременно было страшновато, мало ли кто те тропинки протоптал. Судя по документам, прошлая экспедиция провела на Степянке около года и за это время не обнаружила ничего относительно враждебного, формулировка Станислава умилила, человеку. Флору не рвать и тем более не есть, фауну голыми руками не хватать, воду без полного цикла очистки, а лучше перегонки не пить, и все будет в порядке. Относительно. Несмотря на это, все на всякий случай облачились в легкие защитные комбинезоны со шлемами, а капитан достал из сейфа бластер. Мало ли что тут за 17 лет изменилось. Туман с взаимным любопытством пополз в открывшийся шлюз. Полина отмахнулась от самого назойливого щупальца, развеяв его, но на смену тут же вытянулось новое. Капитан несколько секунд постоял на верхней ступеньке трапа, дабы придать событию значимости. Туман оказался не так уж густ. То ли он нарочно лип к иллюминаторам, то ли успел таки подтаять. Но Станиславу удалось разглядеть и ближайшие деревья, и почву под трапом. На прозрачное забрало шлема упало и прилипло нечто похожее на бурый березовый листик, только без хвостика. Капитан дважды вздрогнул от неожиданности, во второй раз, когда нечто полежало и медленно поползло, извиваясь всеми краями. «Урикулария микролегия», — торжественно представил первого инопланетного контактера Владимир, после чего бесцеремонно сцарапал его ногтем и щелчком отправил в полет. «Спасибо», — пробормотал Станислав и поспешил спуститься по ступенькам, пока в шлюз не успело налететь еще какой-нибудь дряни. Поляна, которую при посадке приняли за выгоревшую, оказалась затянутой черным не то мхом, не то лишайником высотой по щиколотку. Кое-где попадались вкрапления красного чуть повыше. «Прямо как спортивный стадион», — заметил Теодор и тут же поскользнулся. Жесткий с виду мох сминался под ногами, словно желатиновый. Ступать, несмотря на ребристые подошвы, приходилось очень осторожно. «Надо будет ботинки шипами подбить». Поколебавшись и еще раз проверив показания приборов, капитан на треть приподнял забрало шлема. «Ну как?» — с требовательным любопытством вивисектора спросил Владимир. Станислав сделал несколько осторожных, неглубоких вдохов. Воздух пах очень странно, навевая мысли о силосной яме посреди полынного поля. И еще навязчиво вспомнилась ранняя сырая весна с гниющей в лужах листвой. «Да вроде дышать можно». Капитан открыл шлем полностью, остальные по очереди последовали его примеру. Дэн немедленно закашлялся. Мария Сидоровна смачно чихнула и шмыгнула носом. По размеру поляна вполне годилась для стадиона, такая же вытянутая и закругленная. Местное солнце стояло еще низко, и тени от деревьев великанов закрывали ее целиком. Метрах в 2-3 от земли их стволы раздваивались, Потом расчетверялись, развосьмерялись, к макушке распадаясь на миллионы тонких веточек, каждая из которых заканчивалась пучком тонких серых нитей, колышущихся на ветру, как щупальца актинии. Проследив за ветками соседних деревьев, Станислав обнаружил, что они кое-где сливаются, и весь лес, получается, собран в единую сеть. Сквозь некоторые сучья просвечивали гроздья темных ядер. Паразиты, семена. Полина, напротив, опустила глаза и пискнула. Мох успел расползтись от ее ног на полметра, обнажив серую, как пепел, землю, а когда девушка подняла ногу под подошвой, оказалось слизкое пятно, от кустика которому не повезло. «Оно тут все живое». «Наша трава тоже живая, только убегать не умеет», пренебрежительно заметил Владимир, нарочно ковыряя мох носком сапога, чтобы поглядеть, с какой скоростью он движется. «И некоторые живее других». Доктор присел на корточки, наблюдая, как красный мох пасется на черном. Яркое пятно понемногу смещалось, оставляя позади выстриженную полосу длиной больше метра. Дальше черный мох успевал отрасти. «Ой, смотрите, муха!» Мария Сидоровна в скафандре, напоминающая серебристый мыльный пузырь, ткнула пальцем в небо. Станислав инстинктивно вскинул бластер, но тварюга размером с мопса равнодушно пронеслась над кораблем и сгинула в тумане. Разглядеть существо толком не удалось. Мухой его обозвали за бреющий полет и громкий треск крыльев. Наталья укоризненно покосилась на капитана. «Думаю, это не последний экземпляр», — поспешил оправдаться тот. «Тем более станция все равно еще не распакована». «Да-да», — поддержал Владимир. «Кончайте считать мух и беритесь за дело». Следующие 2 часа стали для космолетчиков каторгой. В спешке, стыкуя базу перед отлетом, они больше думали о том, как бы она ни отвалилась, чем как ее потом будут отсоединять. В итоге самыми востребованными и высокотехнологичными инструментами оказались уже упомянутый лом и такая-то матерь, которыми орудовали все по очереди. Когда крепежи наконец сдались, Теодор вернулся за штурвал и, запустив маневровые, осторожно отвел корабль на противоположный конец прогалины. «Поместится?» — поинтересовался пилот по громкой связи. «Возможно», — уклончиво ответил Владимир, изучавший схему распаковки. «Хотя я бы базу еще на пару метров к центру сдвинул». «Черт!» — взвыл Тед, вообще-то спрашивавший о расстоянии до корабля, а не до деревьев. Заново стыковаться, чтобы перенести эту стальную глыбу, было смерти подобно. А раньше нельзя было сказать. «Дайте сюда». Станислав невежливо выдернул у ученого схему, и еще 30 минут были посвящены беготне с лазерным дальномером. Выходило, что база все-таки должна встать, но впритык. Если плюс-минус на плане уйдут в плюс, до предела. «А давайте крайнее дерево срубим», — жизнерадостно предложила Мария Сидоровна. «Чтоб наверняка». «А давайте от базы лишний кусок отпилим», — передразнил ее Владимир, красный и распаренный. При открытом шлеме скафандр тут же отключал систему внутренней вентиляции. Грузчик из ученого был никудышный, но как критик он честно выкладывался по полной. «Вы еще даже научный план не составили, а уже предлагаете рубить реликтовый лес». «Но вы ведь уже топтали реликтовый мох», — возмутилась вечная аспирантка. «У меня не было выбора, он повсюду». «Так деревья тоже повсюду». «И это конкретное. Скорее всего, упадет как раз на мой корабль», — присоединился к партии живых Станислав. «Ну, корабль переставить не проблема». Пока все спорили и ссорились, постепенно приходя к неутешительному выводу, базу придется цеплять обратно, потому что если помнется, вся экспедиция псу под хвост. Полина взяла дальномер и еще раз проверила расстояние. «Эй, а у меня 753,8 вышло!» — удивленно крикнула она. «Даже 20 сантиметров запаса!» Перемерили 3 раза. К показаниям всякий раз добавлялось по нескольку миллиметров, и девушка первой сообразила, в чем дело. Злополучное дерево оказалось самым уступчивым из собравшейся на поляне компании и добровольно отодвинулось на спорные 30 метров. «Теперь точно поместится», — с облегчением сказал Станислав, выключая дальномер. Полина на всякий случай похлопала по стволу ладонью, как по слоновьей ноге, чтобы прогнать его еще дальше. Владимир запустил механизм распаковки, и груда металлического хлама ожила. Чешуи обшивки принялись с пронзительным скрежетом раздвигаться, обнажая более светлый и блестящий нижний слой, а под ним еще один с окнами и солнечными батареями. Быстро приняв полусферическую форму, база раздувалась и расползалась по поляне, как брошенное в воду прессованное полотенце, безжалостно сминая мох и устрашая деревья. Когда она, наконец, остановилась, до них было больше метра. Последней из люков крыши высунулась слегка погнутая антенна, похожая на огромную решетку для гриля, и начала со скрипом вращаться, распугивая ветки. Убедившись, что это все, Владимир повернулся к базе боком и патетически указал на нее левой рукой. «Вот он, храм науки, в котором мы будем двигать ее во благо человечества». «Ага, подвигаем, подвигаем и положим на место», — иронично прошептала Полина, рассмешив Теодора. Ученый оскорбленно покосился на пилота. Жалкий глупец и неуч. Опустил руку и зашагал к входу. Внутри Владимира и космолетчиков ожидало страшное разочарование. Жилого отсека в базе не оказалось, только рабочий бокс с прозрачными стенками в центре, а вокруг бубликом единая комната шириной в 4 метра с металлическими стеллажами и столами. Большую часть объема отъедала многоуровневая система инфекционной защиты. Улизнуть с базы или пролезть на нее не удалось бы ни одному, даже самому злокозненному микробу. «Придется нам и дальше жить на корабле», — с досадой заключил главный микробиолог под общий мысленный стон. Зато Мария Сидоровна обрадовалась. «Вот хорошо, не надо будет вещи переносить, а то я только обжилась». «Хотите сказать, развели такой же бардак, как в ваших отчетах?» — язвительно уточнил Владимир. «Это рабочая обстановка», — защищалась вечная аспирантка. «Мне в ней хорошо думается». «Откуда вы знаете, если никогда не пробовали это делать?» Толстушка возмущенно фыркнула, но спорить с начальником посчитала вредным для кармы. Кое-что перенести все-таки пришлось. Ящики из грузового отсека со зловещими подписями «питательные среды», «реактивы», «стрипы» и «всякое», вызывавшее наибольшие опасения. Последним торжественно, как настоящий гроб на похоронах, перетащили цитометр. Все пока что свалили вдоль стен, и после обеда безропотная Наталья с ворчащей Марией Сидоровной и загрустившей Полиной принялись за разбор имущества. «По крайней мере, днем под ногами мешаться не будут», — утешился Станислав, наслаждаясь непривычной тишиной в пультогостиной и чистым прямоугольником на месте отбившего все ноги цитометра. Душа требовала праздника, и, поколебавшись, капитан принес из каюты бутылку с коньяком. «Давайте-ка отметим удачную высадку, ребята». Команда ничуть не возражала. Глоссарий. Парастат. Прибор, поглощающий энергию удара. Хотя на месте Роджера один из авторов на всякий случай прихватил бы парашют, а второй вообще стрелял бы с земли из зенитки.